Молился я истово, как только мог. Ой, прав, кругом прав оказался брат Этлау. Отец Марк и в самом деле даровал мне место в рядах Святой Инквизиции. И действительно, становился я на это время ей подсуден. И тут мелькнула у меня, признаюсь, одна не слишком благонравная мысль. А не проделал ли отец Марк это специально, чтобы потом на меня управа нашлась? Но постарался я ересь сию, еле-ка возможно, быстрее отринуть. После того, как устыженный братом-экзекутором Этлау ушел я с площади, проливая горькие слезы над своими пороками и несовершенствами, рядом со мной оказались двое инквизиторов. «Тебе сюда! Ха, брат!» Весьма недобрым голосом сказал один мне, когда мы оставили позади площадь. «Сюда, сюда, направо!» Я увидел обычный деревенский дом, сейчас, правда, заполненный святыми братьями. Меня провели через низкие темные сени внутрь. В горнице на лавке в красном углу сидел пожилой инквизитор, никак не меньше первого ранга, в серой рясе с алой эмблемой ордена спереди. По сторонам я увидел еще 6 или 7 братьев. Мне показалось, что все они вооружены или, по крайней мере, держат наготове боевые заклятия. Святую магию я мог распознавать неплохо и едва ли сейчас ошибался. Но тогда... это значит, что они видят во мне врага? Ноги мои подкосились, и я почти что рухнул на лавку. Дверь за моей спиной захлопнулась, и двое приведших меня братьев встали по обе ее стороны, словно я собирался бежать. «Так-так», — медленно проронил старший инквизитор, пристально и недобро глядя на меня. «Так вот, значит, ты какой, брат Эбенезер?» «Прискорбно, весьма прискорбно видеть тебя в нынешнем твоем состоянии, весьма». Он сделал паузу. Я чувствовал, что обязательно должен что-то сказать, ну хоть что-нибудь, не молчать. Но все слова внезапно застряли у меня в горле. Все, что я смог, каким-то жалким жестом поднять перед собой обломки посоха святого Ангерана. «И об этом мы поговорим тоже», — ледяным тоном сказал старый инквизитор. «Сломать такую реликвию не шутка. Тебе был доверен посох самого. А ты...» — и он махнул рукой с таким видом, что мне захотелось немедленно наложить на себя руки, хотя это и есть ужасный грех перед Спасителем. «Но, отец, это не я», — вырвалось у меня. И к страху тотчас же прибавился стыд, настолько жалко и заискивающе это прозвучало. «Не ты?» — строго воззрился на меня инквизитор. «А кто ж тогда?» «Гном! Это гном, тот, что с некромантом! Он перерубил мне посох, я попытался защищаться. Они на меня напали, хотели, чтобы я перестал разыскивать ведьму. И я закрылся посохом святого. Я думал, он поможет мне одолеть слуг тьмы. А посох, посох!» На глаза у меня навернулись непрошенные слезы. Голос сорвался. Но старого инквизитора это совершенно не тронуло. «На меня напали!» — зло передразнил он меня. «А чего же ты ждал, что эти изверги, эти мракоотродья тебе руку протянут? Не имел ты права святую вещь под их проклятую сталь подставлять. Первым ты должен был атаковать, понимаешь или нет, дубина ты стаиросовая. Первым, и не ждать, пока они сами свои делишки обделают». Я смиренно опустил голову. Возразить было нечего. Конечно, святой отец кругом прав. Не должен я был ничего говорить. С порождениями тьмы в разговор не вступают. Их поражают силой и словом спасителевым. Поражают. Но разве они поразили меня, когда имели такую возможность? Некромант протянул мне руку из страха? Нет, он не боялся никого и ничего. Во всяком случае, я не смог бы сказать, чего он бы испугался. Даже явление отца Этлао в силах тяжких не заставило некроманта вздрогнуть. Он не дрожал. Когда мы шли по следу ведьмы, Когда столкнулись в бою с неведомым призраком, именно он, некромант, встал у него на дороге. А ведь мог бы, к примеру, и мной откупиться. Мог бы откупиться. Так что ж, кланяться в ножки всякому, кто тебя не убил? Я молчал, ничего не мог сказать, ничего не мог возразить. Ладно, чадо мое, к посоху мы еще вернемся, как я уже сказал. Разберемся теперь с твоими спутниками. Почему ты, воин спасителя, оказался вместе с ними? Ну, потому что они тоже охотились за ведьмой, пробормотал я. А ведомо ли тебе, чадо, что все добрые дети святой матери нашей не должны поддаваться на прельщение слуг мрака, не принимать руки протянутой, не вставать рядом? Не тому разве тебя учили? «Никак нет, святой отец», — выдавил я. «Не было формального запрета с ними говорить». «Ох уж этот мне Ордос», — покачал головой инквизитор. «Очевидного не понимают». «Значит, чадо, считаешь ты допустимым вместе со слугой мрака одно дело делать, его помощь принимать, ему самому помогать?» «Но отец», — пытался я возразить. Факультет малефицистики существует в Академии давным-давно. Нигде не было сказано, что с теми, кто его прошел, нельзя ни говорить, ни одно дело вместе делать. «Не сказано», — горько вздохнул старый инквизитор. «Так теперь уже сказано. В новой энциклике Святого Престола. Ну, неважно». «Значит, считаешь ты допустимым от мрака помощь принимать?» В груди у меня стало совсем холодно и нехорошо. Кажется, похоже, ведет святой отец дело к тому, чтобы меня в ереси обвинить. А он все смотрел на меня, пристально так и нехорошо, очень нехорошо, что мне грешным делом захотелось, чтобы оказался рядом пусть даже тот самый некромант со своим гномом и орком, потому что с ними-то все выходило проще и понятней. Подумал я так и сам тотчас же испугался. Это что ж такое получается? Я и в самом деле в ересь впадаю. Сам к себе темных призываю. И так я от этого испугался. Так закрутило мне это голову, что не разбирая что к чему и почему, ответил я старому инквизитору на последний его вопрос «да». А он аж подскочил, лавку опрокинул, чуть лампаду не загасил. «Да», — загремел, — «значит, признался, от тьмы помощь приемлешь, сюда ее призываешь, ее мессии дорогу расчищаешь, да на костер тебя, смутьяна, еретика, отпадника!» «Нет, нет, святой отец!» — завопил я, поняв, какую глупость сморозил. «Никак нет, ошибка-то у меня вышла, не то хотел сказать, с перепугу я!» «Страшно мне стало, в уме помутился, нельзя, нельзя мраком пользоваться, и с темными тоже нельзя. Грешен я, святой отец, виноват, паки и паки виновен». Наверное, громко это у меня получилось, потому что даже стражники-монахи у дверей уши себе позажимали. Отец-экзекутор сел обратно. Посмотрел на меня, внимательно так посмотрел, я бы даже сказал... «Строго, но с участием. Так ведь, чадо мое, небось, сам темный тебя-то с пути истинного избил», — мягко сказал он. «Он, небось, тебе мысли прельстительные внушал. Или трактаты какие давал читать. Ты скажи мне, как на исповеди. Давал что читать? Речи прельстительные вел?» Внутри у меня все сжалось. Понял я все. «Не я нужен отцам святым, они и в самом деле под некроманта копают». И странное дело, сюда вот шел, казалось мне, встречу Дейнурова ученичка на кривой тропинке, так рука не дрогнет, в спину ему молнию всадить. А сейчас не требуется от меня никаких молний ни в кого пускать, и всего-то нужно, что отцу святому да ответить. Но не могу я ответить, рта открыть не могу, словно губы кто смолой залепил. «В глазах твоих, чадо мое, ответ читаю», — ухмыльнулся инквизитор. И свиток развернул большущий. Значит, так и запишем. Со слов достопочтенного Эбенезера Джайлса, мага, Академию Высокого Волшебства закончившего, указую, что означенный некромант, неясытью прозываемый, выше поименованного Джайлса всячески от пути светлого отвращал, путем речения словес прельстительных и дачей для чтения трактатов запрещенных и святой матерью нашей навеки анафинствованных. Тут он прервался и на меня в упор посмотрел, да так, что стало мне опять очень сильно нехорошо. Скажем так, сильно слабить стало от страха, увы мне, увы. Слаба плоть, и ничего тут уже не поделаешь. Ну, что же ты молчишь, чадо мое? Ласково так сказал он, словно преподобный отец Марк, меня на это задание отправлявший. Запамятовал, какие именно те речи были? Ну, то не беда, я тебе напомню, потому как у всех темных речи эти, сын мой, в общем-то, одинаковы. У меня в горле стал давящий ком. Ну что же мне делать? И почему я на самом деле молчу? Ведь некроманта этого извести – богоугодное дело. Спаситель на сделки с тьмой никогда не шел, за что и заплатил цену страшную, непомерную, одному лишь ему, спасителю, доступную. Все вроде правильно, я думал, а рот все равно не открывался. И только когда уже подниматься стал отец-экзекутор, чуть ли не руками разодрал я непослушные губы, и не то прохрипел, не то простонал, вел он со мной речи прельстительные, а трактаты... «Ай, молодец, молодец, чадо мое!» — воскликнул отец-экзекутор и меня даже за плечи приобнял. «Гони на вождение темное, не отдавай ему душу свою. Признайся, облегчи тяжесть на тебе лежащую. Ну, так и что же там у нас с трактатами?» Никогда еще не думал я, что могут святые отцы так легко на ложь идти. Хотя болтали в академии, конечно, всякое. И рассказы срамные про монахов да монашек по рукам ходили, но... Или вдруг словно кольнуло меня. Для отца святого никакая это не ложь. И в самом деле не сомневается он, что смущал меня темные речами прельстительными, да трактатами анафемствованными. Может, и в самом деле, думал отец-экзекутор, что одно и то же должны говорить все темные, в веру свою стараясь нетвердых душой вовлечь. Нет, подумал я, остатки мужества собирая, ложь на исповеди, перед спасителем грех смертный, служитель спасителя и сам недостоин может оказаться. На самом же спасителе не отражается то. В империях парит он ныне, ожидая того момента, когда к нам вернуться сможет. И как я ему в глаза посмотрю, когда время нашей встречи придет, когда он каждому из живших сам подойдет и в глаза каждому посмотрит. Нет, я скажу правду, как оно было, так все и скажу. Святой отец, голос меня не слушался, писк какой-то недостойный выходил. Святой отец, на исповеди не смею я лгать, даже жизнь свою спасая. Не так нам жить, спаситель заповедовал, не лги исповедующему тебя, ибо прямо в мои уши ложь твоя пойдет. Им сказано, и так оно будет, и потому не осмелюсь я лгать, святой отец. Лгать на исповеди, конечно, грех непростительный, отец-экзекутор аж руки потер. «Ну говори, говори скорее, чадо мое! Что то были за трактаты? О чем повествовали? Какую ложь содержали? Нам то во всех подробностях знать надо!» «Как на духу скажу», — медленно произнес я, прямо в глаза преподобному глядя. «Не прельщал меня некромант неясыть ни речами, ни трактатами. Книги какие-то у него есть, врать не стану. Но он мне их читать не давал и сам мне из них ничего не зачитывал. Так оно было, святой отец, и то истинная правда, в чем мне спаситель всевидящий свидетель. Вместе мы с некромантом пошли ведьму изловить, вместе дрались друг друга защищая. И ведьма с нами дралась тоже, хотя сбежать могла, себя спасти. А вместо этого в кривой ручей вернулась призрака встретить. Чувствовал я, что меня уже понесло, но и остановиться тоже никак не мог. Накипело, что говорится. Отец-экзекутор меня слушал с каменным лицом, не перебивал и стража никаких знаков не делал. Только вздохнул тяжело, когда у меня наконец дыхание пресеклось, и я умолк. «Вот оно значит как, чадо мое!» — скорбно проговорил он, губы печально эдак вытянув и мелко головой покачивая. «Значит, не прельщал тебя темный. И в том ты готов именем Спасителя клясться?» «Готов, преподобный отче!» Голос у меня так дрожал, что отец-экзекутор бровь удивленно поднял, не разобрав. Мне еще и повторять пришлось. «Ну, коли так, раз готов ты на такое ради сего некромансера идти, то и есть главное доказательство того, что прельстил он тебя, чадо неразумное, прельстил и зачаровал. Я только и смог что глаза выпучить да рот разинуть, словно мальчишка деревенский, впервые на большое эбинское торжище угодивший. А отец-экзекутор все говорил и говорил, и все у него так ладно складывалось. Речь у него шла, что оставайся я добрым чадом святой матери нашей, вспомнил бы все до единой прелестительной речи, каковы и без всякого сомнения нашептывал мне темный. И трактаты я бы вспомнил, а не могу этого сделать, по той единственной лишь причине, что уж больно крепким оказалось темное злое волшебство. Вот и готов я сейчас душу свою погубить посредством лжи перед Спасителем. Потому как темные, иначе жить просто не могут, добрых чад Святой Церкви совращая да обольщая. И ежели прельщенный ничего о том не помнит, значит, воистину сильно могучая магия в дело пошла. «Ну ничего», — неожиданно ласково закончил отец-экзекутор, вставая и к дверям направляясь. «Есть против всего прельщения, сколь бы сильно ни оказалось оно, давнее и верное средство. Идем со мной, чадо. Не бойся, идем, идем». И вновь мы оказались в сенях, а там уже половинцы разъяты и в погреб сходни опущены. Огонь внизу горит, а больше ничего не видно. Магию же я, само собой, в ход пускать не осмеливался. «Иди, иди, чадо», — подтолкнул меня в спину преподобный. Заледенело все у меня внутри, похолодело. Не помню, как по ступеням сходил, как вверх тормашками не полетел, потому что там, внизу, увидел я и дыбу походную, и верстак палаческий, и решетки, и жаровни, и клещи, и весь прочий инструментарий, от которого не то что у простого обывателя, у мага бывалого все поджилки затрясутся. И еще увидел я в цепи закованную ведьму. Ее уже к станку прикрутили, но еще не растягивать не начали, ни еще чего-либо с ней делать. Четверо профосов пока еще только снаряд свой раскладывали да сортировали. «Вернейшие средства против тьмы прельщений», — мягко сказал мне преподобный, — «это встать плечом к плечу с теми, кто тьме сей противостоит, живота своего не жалея. Вот перед тобой, сыне, ведьма сатарская в цепях, та самая, которую некромант твой изловить подрядился, бывшего отца Игаши в искушение ввел. А теперь вот через нее и тебя зачаровал». «Должно нам от нее добиться вещей многих важных, как то. Одна ли она тут была, или целое кубло их тут имелось? Кто ее в черном искусстве наставлял? Да где сей учитель обретается? Да кого еще их незаконную проклятую волжбу творящих она ведает? Ну, словом, обычные вещи сперва. Отец-экзекутор, преподобный Тлау, с ней уже после нас говорить станет. У меня в груди все как-то разом оборвалось и похолодело. Да что же это они? Пытать меня ее заставят? Меня, ордовского мага с дипломом и посохом. Ступай, ступай, подтолкнул меня в спину инквизитор. Наши мастера, видишь, еще не приступили. Тебя ждали. Мы спустились вниз, и кто-то тотчас же сдвинул за нами разобранные половицы. Воцарилась тьма. Потрескивали факелы, неярко освещая замершую ведьму. Казалось, она уже просто неживая. «А зачем ее пытать?» – тупо спросил я. «Никто ж еще не доказал, что она». «А вот это мы сейчас и докажем», – хохотнул инквизитор. «Ты же чадо мое и докажешь. Или ты это отродье тьмы жалеешь?» В голосе отца-экзекутора прозвучала издевка. Я промолчал. «И в самом деле, что со мной? Сюда шел, думал, встречу ведьму на куски разорву, а оказалось вовсе даже и не так. Не разорвать мне ее. В бою, быть может, шальным заклятием, а вот так на дыбе, когда она в цепях, да и колдовать в ответ не может». Я попятился было, но старик с неожиданной силой схватил меня за плечо. «Куда?» «Забыл, что ты теперь весь наш, с потрохами», – прошипел он мне прямо в лицо. «Думаешь, твой ордос тебя защищать станет? Да они только рады-радешеньки будут от тебя избавиться. На что им такой волшебник-недотепа? Темного только встретил, сразу ему и поддался. А что дальше-то будет? С ним рядом встанешь. Начнешь ереси смуту сеять, не выйдет. Или ты с нами, или нет. Ну, тогда извини, тебя вообще нет». «Это как?» – пролепетал я. «А закопаем», – спокойно проговорил инквизитор. «Похороним честь по чести в освященной земле, только вот в домовину положим живого. И даже трубочку проведем, чтобы сразу не задохнулся. Вот тогда-то ты и узнаешь, каково это против святой матери нашей идти». «Да разве ж я иду?» – вырвалось у меня. «Конечно идешь», – уверенно ответил инквизитор. «Тобой ли ведьма схвачена?» «Нет». «Уже провинность. А теперь еще и в вере своей сомневаться заставляешь». «Так спаситель сказал, а кто потребует с вас доказательств веры в меня, тот есть враг мой худший, ибо не вовне вера, но в душе едина», – выкрикнул я, потому как понимал, еще немного, и меня самого растянут там, рядом с ведьмой. «Но так же сказал спаситель», – вкрадчиво проговорил инквизитор. «Кто зло творящему поблажку даст, тот сам злу предается». «Так что же ты, волшебник, значит, злу поблажку дать хочешь? Забыл, что эта ведьма сделала? Даже если про детей украденных забыть, заклятие-то, что мертвых подняло, каково, а? Если б не преподобный отец Этлао, никого бы уже в деревне не осталось. Да, кстати, и тебя в том числе. На это ты что скажешь?» «Так ведь вернулась же она», — вырвалась у меня. «Вернулась, хотя убежать могла бы». «А ты уверен, что вернулась она людей защищать?» — поднял брови инквизитор. «Может, наоборот, их мучениями упиваться, силу темную набирать, а?» Я промолчал, потому что понял, нет смысла с инквизитором спорить. Никакого смысла нет. И решиться сейчас, спасусь ли я сам ценой пыток вот этой ведьмы, которая, как ни крути, но людей защищать пришла. Или же... Молчал инквизитор, на меня глядя. И я молчал тоже, на огонь смотрел.